Глава 20. Отелло. Мы уже встречались с темой о природном равенстве людей в комедии Шекспира «Как вам это понравится». Пердита в «Зимней сказке» говорит о том, что тоже солнце освещает дворец вельмож и хижину пастуха. «Разве не странно, — говорит французский король в комедии «Конец делу венец», — что люди говорят о благородной и низкой крови, когда кровь у всех людей одинакова по весу, цвету и теплу. Всех людей создала природа. Эта мысль всегда жила в душе Шекспира. Она вдохновляла его и при создании одной из величайших его трагедий, которая была поставлена на сцене Глобуса в 1604 году. Шекспир воспел в этой трагедии любовь знатной венецианки и чернокожего Отелло. Слово «мавр» в ту эпоху означало вообще «чернокожий». Толстогубца, как называет Отелло Родриго. Некоторые черты сюжета Шекспир заимствовал из новеллы итальянца Чинтио, изданной в Венеции в 1566 году. Но трагедия Шекспира имеет по существу мало общего с этой новеллой, рассказом о подлости, ревности и гнусном злодеянии. Отец шекспироведения, английский комментатор Теобальд, 1688 по 1744 годы, сравнивая Чинтио и Шекспира, заметил, что новелла первого – наглядное поучение молодым девицам, предостерегающее их от неравных браков. «Такого поучения нет у Шекспира», – пишет Теобальд. «Наоборот, Шекспир показывает нам, что женщина способна полюбить человека, невзирая на окраску лица». Теобальд в этой оценке Отелло далеко опередил свое время. На страницах критических статей, как и на подмостках сцены, в течение веков преобладала трактовка, которая сводила одно из величайших произведений Шекспира к простой трагедии ревности. И лишь советскому театру, развившему лучшие традиции русского и мирового театра, русского и мирового шекспироведения, удалось с исчерпывающей полнотой и ясностью раскрыть гуманистическое содержание этого великого произведения и языком искусства доказать, что Отелло Шекспира прежде всего не трагедия ревности, но трагедия обманутого доверия. И в самом деле, если бы Отелло был ревнивцем от природы, не нужен был столь активный в злодействии Яго. Сложной и трудной игрой Яго возбуждает в душе Отелло, который всю жизнь свою так мало думал о самом себе, самое личное из всех чувств – ревность. Да и сам Отелло в конце трагедии говорит о том, что он, нелегко ревнив, но что благодаря воздействию на него, имеется в виду Яго, он пришел в крайнее смятение чувств. Напомним слова Пушкина. «Отелло от природы не ревнив, напротив, он доверчив». Исполнители роли Отелло на советской сцене, начиная с А.А. Остужева, раскрыли содержание этой пьесы прежде всего как трагедию обманутого доверия. Действие происходит в Венеции, прославленные в те времена мрачными интригами и коварными злодеяниями. Тихая и очень темная ночь. Мирным сном спит дворец Брабанцио, воплощение вековой старины. Да вот начинается буря. Дочь Брабанцио Дездемона, на греческом языке это имя означает «злосчастная», тайно бежала из родительского дома в объятия чернокожего. Старый Брабанцио потрясен. Ему кажется, что если оставить это дело безнаказанным, совершится великий переворот, и, как говорит он, правителями государства станут рабы и язычники. Его дочь, недоумевает Брабанцу, отвергла кудрявых баловней судьбы и предпочла им это черное чудовище. Тут дело не обошлось без колдовства, и Брабанцу идет жаловаться в Сенат. В эту ночь в Сенат приходит и Дездемона. Перед лицом всего Сената она говорит, что полюбила Мавра, чтобы жить с ним. Пусть о ее мятеже и о бурной судьбе ее трубят на весь мир. В иное время, возможно, хитроумный дож стал бы на сторону Брабанцо, голос которого в Венеции, по словам Яго, вдвое могущественнее голоса самого дожа. Но Венецианской республике угрожает опасность. В море вышел турецкий флот. И в данную минуту у Сената нет более надежного полководца, чем Отелло, нет другого человека такой меры глубины, как говорит Яго. Мы бы сказали сейчас такого масштаба. Сенат отправляет Отелло на войну, и Дездемона следует за ним, не желая быть, как говорит она, мирным мотыльком. Недаром Отелло при встрече с ней на Кипре называет ее своим прекрасным воином. Судьба благоприятствует Отелло и Дездемоне. Буря, пощадившая корабль Отелло, потопила турецкий флот. Они живут на Кипре, наслаждаясь счастьем и чувством обретенной ими внутренней свободы. Замечательно, что эпитет «свободная» особенно часто встречается в тексте в отношении к Дездемоне. Здесь, на Кипре, после того, как миновала буря, ярко светит солнце. Но разве может быть человек свободен в мире, где каждый готов перегрызть другому горло? И как бы воплощением, сгустком всех темных сторон этого хищного мира, на пути Отелло и Дездемоны возникает злодей Яго, с виду простодушный, откровенный малый, которого все называют «честным Яго». Отелло, как он сам говорит, нелегко ревнив. Но Яго, капля за каплей, льет ему в уши яд подозрения. Ослепленный Отелло верит Яго. И не в пароксизме неистовой ревности, но со спокойствием и сдержанностью глубокой скорби Отелло совершает над Дездемоной суд. «Если она останется жива, она предаст и других», — говорит он. Отелло убивает Дездемону. Замысел Яго торжествует. Но в эту минуту находится человек, который, не побоявшись смерти, разоблачает злодея. И замечательно, что это самая обычная женщина, которая, как говорится, не хватает с неба звезд. Жена Яго, Эмилия. Узнав, что Дездемона невинна, Отелло в конце пьесы роняет обильные слезы, подобные целебной мирре аравийских деревьев. Он плачет слезами радости. Правы оказались они, Отелло и Дездемона, а не Яго. И в этих слезах сильного, мужественного Отелло перед смертью то просветление, тот катарсис, в котором чувствуется бесконечная вера в человека и который лучом света озаряет финал великой трагедии.